По возвращении из этого морского похода храбрый воин Селим был награжден 50 старинными мишлыками по 60 пар. Несколько более 30 рублей на русские деньги. Дворцовый казначей вручил их Селиму в собственные руки, и награжденный понадеялся утаить эти деньги от супруги и родственников. Увы, давая сдержанные ответы на расспросы домашних и упирая на секретный характер исполненного поручения, янычар Селим убедился, что дома все известно. Махмуд, Айшедуда и, явившийся в гости Усман, перебивая друг друга, пересказали Селиму все подробности плавания, место погружения обоих судов и даже точную сумму полученного Селимом вознаграждения сверхжалования. Василий все же решил не сдаваться. «Полученные деньги я оставлю у себя», — проговорил он независимым тоном, «дабы супруга моя Айшедуда не утруждала себя покупкой продуктов на базаре. Я сам намерен заботиться о покупках, и поэтому деньги, полученные в награду за государственные труды, я внесу в дом моего тестя в виде изобилия яств и питей для моей благословенной семьи и нашего благодетеля Усмана». Переполох поднялся страшный, а Айшедуда завизжала так пронзительно, будто в комнате завертелось 100 несмазанных колес арбы. Тесть горестно качал крашеной бородой и сквозь визг Айшедуды что-то говорил о скупом и невоспитанном зяте. Усман держался за голову и громко охал по поводу неслыханной неблагодарности своего питомца и подопечного Селима. Василий терпел этот содом молча, но более 5 минут не выдержал. Развязав кошелек, он отдал тестю 50 мишлыков. Махмуд тотчас же вынужден был уступить львиную долю Усману, и шум затих. Василий удалился к себе в каморку и принялся строчить швы у заготовленных туфель. Больше он не пытался заводить в этом доме разговоры на тему хозяйственной экономии. Деньги на побег следовало искать иным способом. Вот как сам Василий Баранщиков описывал темную полосу своей стамбульской жизни. «Любовь к Отечеству России, вера христианская, внутреннее и наружное самого себя чувствование, воспоминовение жены и троих серых детей в Нижнем Нове городе, к тому же еще и то, что принужденно он должен был исполнять Магометов закон под строгим присмотром и наказанием ежечасно приближающимся, также и образ жизни и нравов российских, несходных с турецким, повергнули его, наконец, Баранщикова в крайнюю печаль и смущение. Благочестие христианское твердило в совести его раскаяние, что он впал по несчастным своим приключениям в магометанскую веру». «Несчастные приключения», издание 3-е, 1793 год, страница 64-65. Кстати, отрывок дает ясное представление о стиле и художественном уровне этой книжки. А вдруг неожиданное происшествие чуть не погубило Селима. Ему вновь довелось изведать, как тогда говорили, непостоянство колеса фортуны. Побег. Случай, едва не погубивший Василия Баранщикова, произошел незадолго до праздника Байрама в конце Рамазана, который на этот раз по европейскому календарю пришелся на июнь. Во дворце султана, где нес свою службу Селим, тщательно готовились к праздничным торжествам. Повсюду обновлялись или чистились драпировки, украшения, ковры, чинились и красились обветшалые части дворцовых зданий. Василий опасался этих работ, потому что прятал в укромном тайничке оба свои паспорта, единственный предмет, о котором он ничего не сказал Усману и не показал никому в Стамбуле. Когда мешочек с паспортом стало слишком опасно держать во дворце, Василий решил перенести его домой. Со всевозможными предосторожностями спрятал он мешочек под порогом своей каморки, где занимался шитьем обуви и где никто за ним не прибирал. Подсмотрела ли Айшедуда подозрительные манипуляции супруга у порога? Почуяла ли какую-то перемену в настроении Василия после морской экспедиции, окрылившей его новыми надеждами? Только одним несчастным утром, воротясь домой со службы, Селим увидел оба свои паспорта в руках Айши-Дуды.